Глава 5. Методические и технологические приемы консультирования в формате психодиагностических методов. 5.1. Генограмма как основной технологический прием психобиографических методов. В ходе опроса клиента о его личной и семейной истории консультант получает большой объем информации. Его задача – найти события в жизни предков клиента, которые свидетельствуют о наличии заявленным клиентом проблемы в предыдущих поколениях семьи. Иначе говоря, выделить паттерны поведения, мышления, эмоциональных реакций, породившие проблему. Систематизировать набор информации помогает, по идее Мюррея Боуна, генограмма, своего рода родословное древо, но с несколько иной системой записи и иными целями. Главное достоинство генограммы по сравнению с другими методами фиксирования данных – ее структурированность и наглядность. Мужчины, члены семейного клана, обозначаются на генограмме треугольниками или квадратами, женщины – кругами. Впрочем, символы для обозначения членов семьи разных поколений могут быть либо общепринятыми, как указано выше, либо оригинальными, придуманными данным терапевтом и его клиентом. Возле геометрических фигур, символизирующих членов семьи, отмечаются их имена и даты жизни. Степень родства отражается характером соединяющих квадраты и круги линий. Официальный брак – сплошная горизонтальная линия. Гражданский брак – горизонтальный пунктир. Связь дети-родители – сплошные вертикальные линии. На этом этапе сбора информации генограмма отражает генеалогическую структуру семейного клана и показывает а. кто входит в круг людей, связанных кровным родством и брачно-семейными узами их имена, б. в какого рода родственных отношениях состоят представители данной семьи, в. в какое историческое время жили эти люди, то есть когда они родились, жили и умерли. Генограмму строит консультант во время сессии, систематизируя получаемые от клиента данные, а клиент во время самостоятельной работы, собирая информацию о семейной истории. Консультанту генограмма дает, во-первых, возможность не отвлекаться на долгое записывание истории клиента и тем самым освобождает его время для визуального наблюдения за клиентом. Во-вторых, помогает быстро восстанавливать в памяти нюансы семейной истории клиента при подготовке и проведении второй и последующих консультаций. Клиенту генограмма дает возможность увидеть белые пятна в семейной истории. Обычная инструкция консультанта клиенту состоит в следующем. Начните с самого далекого прошлого, о котором вы помните и знаете. Большинство начинают со своих прапрадедов или прадедов, и семейное древо опускается сверху страницы вниз от прародителей к младшим детям клана. Вспоминаю, с каким изумлением мы, российские психологи, участники Международного конгресса по семейной психотерапии в городе Осло, Норвегия, слушали рассказ клиента, 45-летнего норвежца, о жизни его семьи. Этот далекий от психологии человек прекрасно помнил не только имена своих предков до пятого поколения, но и детали важных событий в их жизнях. Он указал, например, в какой церкви венчались его прадед и прабабка, что говорили гости о наряде невесты на той свадьбе, поделился и многими другими нюансами биографии своей многочисленной родни. У нас же порой даже вопрос о датах рождения бабушек и дедушек ставит клиента в тупик. Поэтому задание собрать информацию о своем семейном клане и самостоятельно построить генограмму в российских условиях нередко является важной, обязательной частью консультативного процесса. Кстати, на этом конгрессе я познакомилась с Флоренс Козлоу, основательницей Международной ассоциации семейной терапии и большой поклонницей психобиографического метода. В дальнейшем, в результате нашего с ней сотрудничества, у нас в стране вышел сборник ее статей под общим названием «Генограмма как проективная техника в диагностике и психотерапии». Очень полезный для тех, кто интересуется методом и изучает его. Многочисленные преимущества метода построения генограммы. Он не имеет ни языковых, ни культурных, ни гендерных ограничений, способствует его популярности во многих странах мира, особенно в сегодняшнее время повышенного интереса к индивидуальным и семейным различиям в контексте мультирасового, мультиэтнического и мультикультурного плюрализма. Общепринятые символы при построении генограммы приведены в PDF-приложении к данной аудиокниге. Замечательным свойством генограммы является возможность использовать любые символы, которые кажутся консультанту или клиенту удобными. Приведем для примера генограмму семьи Рерих. Я изучала их семейную историю, поскольку являюсь поклонницей творчества Николая Рериха. Генограмма семьи Рерихов приведена в PDF-приложении к данной аудиокниге. Здесь члены семьи и мужчины обозначены треугольниками. Дети каждой супружеской пары расположены на одной вертикальной линии. Старший ребенок ближе к горизонтальной линии, означающей брак его родителей. Остальные дети ниже по этой вертикали, по порядку рождения. Николай Рерих 1874-1947 годы, художник, поэт, путешественник, исследователь Центральной Азии, основатель Института гималайских исследований Урусвати в Индии. Супруга Николая Константиновича Елена Ивановна, дочь академика архитектуры Шапошникова и правнучатая племянница фельдмаршала Кутузова, была его верной спутницей на протяжении 46 лет. Она принимала участие во всех экспедициях, организованных мужем, в том числе по труднодоступным и малоисследованным районам Центральной Азии, являлась соавтором его многочисленных общественно-культурных начинаний, в том числе Международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников «Пакт Рериха». Их сыновья Юрий и Святослав, будучи разносторонне образованными людьми, развивали творческие идеи родителей. Юрий Николаевич – лингвист, знавший более 30 европейских и азиатских языков, заложил фундамент новой науки – номадистики, изучения кочевых племен. Многие годы возглавлял основанный отцом институт Урусвати. Святослав Николаевич стал известным художником, чьи работы хранятся в крупнейших музеях мира. После обучения в Лондоне и США он вместе с родителями переехал в Индию, где принял участие в экспедициях по Бутану и Непалу. Затем возглавил Международный культурный центр «Венец мира», основанный Николаем Рерихом в Нью-Йорке. Основную часть своей жизни, более 60 лет, провел в долине Кулу, возглавлял Институт гималайских исследований Урусвати, изучал индийское искусство, древнюю тибетскую медицину и создавал свои картины. Одна из самых известных его работ – портрет жены индийской киноактрисы Деви Кирани, в счастливом браке с которой он прожил 48 лет. Семье Рерих были присущи эмоциональная сплоченность и глубокие доверительные отношения между представителями разных поколений, отмечено соответствующими линиями на генограмме. Во время консультативного сеанса генограмму строит консультант. Этот рисунок позволяет ему наглядно показать повторяемость обнаруженных в разных поколениях семейного клана клиента паттернов и сделать полученные из анализа семейной истории выводы более убедительными. При самостоятельном изучении клиентом истории своего рода построение генограммы помогает структурировать информацию и облегчает ее анализ.